Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезятник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboak.net/ryad/fits875470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboak.net/ryad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboak.net/ryad/fits10398582. Глава 26. Рыжие семейства. Подарки на пропущенные дни рождения. На редактуру Бети. Со старушками Амбридж я провел, наверное, больше двух недель. Как я и говорил, трахая фитк, меня перемкнуло. Обычно на возраст мне фиолетово, главное, чтобы старше 16 были. Да, я знаю, что много своего внимания уделяю пожилым ведьмам, но что поделать, если все они хороши собой, а те, кто мне интересен, еще не всегда под рукой или еще не вошли в нужный возраст. Но вот с ней меня именно что перемкнуло на возрасте. Сейчас я, по сути, спускал пар, трахая этих пятерых шлюх до тех пор, пока мне не надоест. Я себя не сдерживал, так же как и с фитк, разрабатывая их влагалища и анальные дыры. Когда я уходил, на приведение всех в порядок ушло тоже немало времени, а еще все, кроме Эмбридж, Лесли и горничной, забеременели. Да, несмотря на свой возраст, Алисли получила приказ передать все свои дела и сбережения Сене в течение месяца и быть готовой начать новую жизнь как преподаватель в Хогвартсе. Просто по дороге выяснилось, что она уже 10 лет иногда ведет лекции в Оксфорде на кафедре, связанной с информатикой. Думаю, Альберта найдет, куда ее пристроить в штате. Забрав кристалл, перенесся ко входу жилища рыжих и стал ждать реакции на сработавшие сигнальные чары. О своем прибытии я предупредил заранее, но с учетом того, что сейчас раннее утро и лето, особо не надеялся, что меня будут ждать. За полчаса ожидания у калитки я рассмотрел домик Уизли и понял, что рыжих придется переселять, так как это строение было абсолютно каноничным и держится только на честном слове. Не понимаю, как оно еще не рухнуло. Еще я понял, что у них нет сигнальных чар, оповещающих, что пришел гость. И это на самом деле плохо, мало ли кто мог прийти на их территорию. Пока думал, зайти мне, постучать в дверь или послать мыслеобраз Перси, расстояние все же небольшое, должен дойти, если она не спит. На порог дома вышла Рани со своей младшей сестрой Джинни. Обе были заспанные с растрепанными волосами, одеты в домашние майки и халатики, и обе недовольные тем, что их так рано разбудили в каникулы и отправили в сад работать. Но увидев меня, обе пискнули и скрылись в глубине дома с криком о том, что я стою у калитки. И уже буквально через минуту ко мне навстречу, вовсю суетясь, выбежала Молли, вытирая руки о фартук, а за ее спиной уже маячили близняшки. Ну что же, канон канонище, что в поведении, что во внешности. Вылитая актриса, возможно, только грудь на пару размеров больше, чем в фильме. Жаль, что не как во втором мире, но и так она вполне симпатичная женщина, а когда с ней Пепенелопа закончит зелье из соков помелы, то будет совсем хорошо. Гарри, дорогой, прости, я не думала, что ты прибудешь так рано, твоя сова только час назад прилетела. Начало, как и в фильме, добродушно суетится вокруг меня Молли, обнимая. Ничего страшного, миссис Уизли. Только полчаса стою, ответил, улыбнувшись и обнимая в ответ. В отличие от ее материнских и без всякого подтекста объятий, мои были именно с ним, с подтекстом. Я уже успел немного изучить объемы ее задницы. Сам виноват. Надо было точнее выражать свои мысли в тексте. Ну что ты, Гарри? Ладно, пойдем в дом, я как раз заканчиваю готовить завтрак, а то ты ведь, наверное, голодный. Заволновалась Молли и стала подталкивать меня в спину в сторону дома. Если честно, ее забота подкупает, она была мне приятна. Причем, прочитав ее поверхностный слой памяти и мотивов, не увидел ничего плохого. Не понимаю тех, кто выставляет Уизли гадами и манипуляторами. Хотя нет, понимаю, в моем мире они такими и были, пока я сам не стал ими вертеть как хочу. Но вот тут и, наверное, в каноне, но не ручаюсь, Молли просто чересчур заботливая наседка, старающаяся оберегать своих чад и сделать все как можно лучше. В ее понимании как лучше. Думаю, если бы не она, то Артур не смог бы добиться хотя бы того, чего уже добился, и семья давно прозябала не то что на нижней грани выживания, а пошла бы по миру. И я ее действительно зауважал, что ничуть не меняет моих планов трахать ее, как и всех ее совершеннолетних дочерей. Правда, действовать буду мягче и осторожнее, а не ломать через колено, как в своем мире. Да, как я и говорил, мне приятна эта ее забота, так почему бы не насладиться и таким семейным подходом. Проходя мимо близняшек, приобнял их и поцеловал по очереди в их пухлые губки. Да, раньше без мантии я их не рассматривал из-за возраста, а сейчас, благодаря тонким майкам и коротким шортикам, вижу, что девушки в самом соку. И не скажешь, что им недавно исполнилось 16, минимум 18 дал бы. Высокие, стройные, спортивно подтянутые фигурки с накачанными ножками и попкой, плоскими животиками и грудью третьего размера с торчащими сквозь майку из-за прохладного утреннего воздуха сосочками. Стандартные мантии Хогвартса скрывают очень многое, да и форма для квиддича тоже. Лица худые, с острым подбородком и острым носиком, светло-карими глазами и волосами, доходящими им до плеч. Особо не задерживаясь с ними на пороге, прошел в дом и по длинному коридору сквозь все пространство первого этажа направился в столовую кухню. Я не знаю, как правильно обозвать на самом деле это помещение, так как оно было почти на весь первый этаж, было уютным и совмещало в себе сразу и кухню, и столовую, и гостиную. С одной стороны почти возле коридора был угол, отведенный под кухню с тремя разными магическими плитами для готовки, раковина и стол для разделки и нарезки. Рядом стоял массивный, длинный и широкий деревянный обеденный стол на всю семью и гостей с простыми деревянными жесткими стульями. Дальше вглубь была небольшая зона с большим диваном длиной почти во всю стену и четырьмя удобными креслами рядом, повернутыми в сторону обеденного стола. Если стоять лицом к двери коридора и кухни, то по правую руку было два огромных окна почти во всю стену, а по правую было две двери и один дверной проем. Одна дверь вела в ванную, а вторая во внутренние помещения дома, а точнее к лестницам на верхние этажи, а дверной проем вел в помещение с камином. Стены были украшены какими-то фотографиями, грамотами небольших достижений семьи, и на самом видном месте были часы и артефакт, где на стрелках были портреты всего семейства. И вот если бы этот артефакт за давностью лет или по чьей-то диверсии был бы не сломан, то я бы уже спалился. Часы имели много свойств, но главное, определение опасности, было отключено. Иначе бы все стрелки были бы на поле несмертельной опасности. Но нет, функция эта была неисправна, и часы просто показывали, что Артур, Билли и Чарли на работе, а все остальные дома. Однако же, опять повезло, и как я мог забыть про такой палевный артефакт. Но благо, что уникальный артефакт уже не работал как надо, и его вроде делал кто-то из моих предков, тем удивительнее, что он сломан, хоть и частично, если тут так же, как и в моем мире, предки Артура дружили с моими. В столовой, буду называть это помещение так, уже суетились Рони и Джинни, накрывая на стол и переодевшись в легкие летние платья. О, в этом мире Джинни меня не стесняется и не боится, уже хорошо. За их суетой наблюдает Перси в самом дальнем угловом кресле возле небольшого столика с газетами и книгами. И сейчас она усиленно делает вид, что читает утреннюю прессу, пряча за газетой ухмылку, а после того, как увидела меня, радостную улыбку. Пока Молли начала хлопотать над едой, я направился к девушке и, нагнувшись, поцеловал, запуская язык ей в рот. Пока наши языки переплетались, одна из моих рук начала гладить ее ножки, а через пару минут забралась под юбку, и я стал ласкать ее половые губы, периодически проникая пальцами во влагалище. «Привет, Рыжик, я соскучился», — говорю, отрываясь от ее губ. «Вижу, Гарри, и чувствую». «Ах», — говорит Перси, поглаживая мой пах рукой, а после достает мой уже стоящий член из брюк, начиная его поглаживать напрямую. «Я тоже соскучилась». «Значит, ты как всегда не против?» Говоря это, развожу ей ноги и пристраиваю член к киске, начиная входить. «Дах, как хорошо», — простонала девушка, пытаясь прикрыть рот рукой. «Ах, но так сразу, а как же мама и сестры? Ах, аха, кто-то, по-моему, забыл, как прыгал на мне в гостиничной факультета, и нас никто не видел и не слышал твоих криков», — отвечаю девушке, загоняя свой член на всю длину, заполняя ее влагалище и матку. «Так что не волнуйся, нас никто не видит. Ах, бля, Гарри, ах, твой член сегодня слишком большой, а-а-а. Начало кричать и извиваться подо мной Перси всем телом, а все лишние мысли враз вылетели из ее головы. Посмотрев вниз, увидел, как живот Перси распух почти до самой груди по форме моего члена. Да, я немного забыл привести его в обычный размер после игр со старушками, но в отличие от большинства женщин, которые в такой ситуации извиваются и пытаются с него слезть, рыжая пытается устроиться так, чтобы мне было комфортнее ее полностью насадить на член, ничуть не думая о том, что ей больно. Ей более важно моральное и психологическое удовольствие от того, что я полностью удовлетворен ее телом и ее действиями, чем физический кайф от секса. «Ты чудо, Персик», — говорю ей и целую, по дороге окружая нас барьером, в котором останавливаю время, и начинаю двигаться. Двигаться я начинал медленно, не желая повредить телу Перси, так как мышцы ее влагалища сжимали меня очень сильно. Первые полчаса она орала от боли, а я продолжал наращивать скорость толчков и долбил заднюю стенку ее матки. Но хоть рыжая и кричала от боли, она испытывала тройное удовольствие. От физического контакта и моего члена в ней. От того, что она видит, как мне приятно, и слышит мои стоны. И от простой похвалы, которая до сих пор крутится у нее в голове. Да, безумие, это не только черта Блэков. К чему я об этом вспомнил? Ну, тут все просто, Перси и Беллу я уже сравнивал, по-моему, но тогда я еще не анализировал никого кроме нее, а теперь могу сказать точно, что вся семейка Уизли такая же, как и Блэки. Но думаю, тут надо более подробно высказать свою мысль, иначе можете не так понять. Ну, смотрите, начнем с главы семейства, так как про Перси я уже говорил. Молли просто помешана на семье и ее забота чрезмерно гипертрофирована, плюс она очень добрая, наивная и доверчивая. Билли помешана на проклятиях, а точнее на способах их снять и на тайнах с ними связанными. Чарли, это Чарли, тут думаю понятно, на чем ее заскок. Драконы, близняшки, тут сложно и комплексно, но тоже в одном ключе: шалости, проказы, подколки и шутки, плюс изобретения. Джинни и Рони в связи с возрастом еще не обзавелись подобными наклонностями, но видя, как их глаза блестят при виде меня, думаю, они пойдут по стопам Перси, точнее по одной грани ее безумия. Вы можете сказать или подумать, что так можно разобрать любого мага, и у каждого найдется свой таракан в голове, и вы будете правы, все маги так или иначе сумасшедшие и со своими заскоками. Но вот у Уизли и Блэки, это даже для магов ненормально, рыжие даже страдают из-за этого, потому что их ошибочно из-за такой черты характера приписывают к предателям крови и тому подобное. Но могу сказать точно, ничего подобного клеймам предателей на их магии нет, как и на их ауре или разуме, иначе я даже связываться с ними не стал бы. Чревато это? Нет, трахнуть то можно, почему нет, но вот так вводить в ближний круг общения и доверять точно не стоит. Пока был погружен в мысли, я не останавливал движение бедер, наслаждаясь киской Перси. Да, мысли лезут даже в такой момент, все же я тоже безумен по-своему, хе-хе-хе. Но выбросив мысли на следующие 2 часа, посвятил себя полностью девушке, лаская ее и стараясь добиться ее оргазмов не только болью, и под конец даже стало получаться. Но особо заизживать ее не стал, тем более я был насыщен еще и после прошлого развлечения, просто не устоял перед ее привлекательностью, когда увидел, соскучился. И вот меня кольнула мысль, что соскучился как и по Гере и Джесс, а может и больше. Однако, в итоге ограничился всего 3 часами секса, которые вымотали Перси по полной, и сейчас мы сидим оба в кресле и отдыхаем. Точнее, я сижу в кресле, а она забралась с ногами ко мне на ноги и, прильнув к груди, полусидит полулежит в моих объятиях, отдыхая. Правда, отдыхать у нее получается не очень, так как я продолжал поглаживать ее ягодицы и покручивать сосок в пальцах. Похоже, ты действительно по мне очень соскучилась, пробурчал я себе под нос. Ага, и без, ах, всяких твоих закладок, ах, постанывая, азартно улыбается довольная собой Перси. И это очень приятно, но и удивляет, и почти не соврал, закладки на ней на самом минимуме и в основном на безопасности, на вытягивании подсознательных желаний наружу. Ну и чтобы она не могла врать мне, непривычно это все. О чем ты, Гарри? А Гера, а Джесс? В удивлении она даже привстала, чтобы посмотреть мне в глаза. Или они тоже как все? Ну, не совсем. Но как бы я к ним ни относился, да и сейчас почти не пользуюсь с ними своими возможностями, но изначально они были именно как все, улыбнувшись, ответил я. К кроме тебя, Рэйчел, матери Джесс, и моей приемной тети Мардж, все, с кем я развлекаюсь, находятся под закладками и манипуляциями, но Мардж и Рэйчел, там другое, у них свои тараканы. Ау, прости, наверное, так жить нелегко, обняла меня Перси сильнее, стараясь показать свою искренность. Ахах, не стоит, на самом деле не так все печально, и я всем доволен. Я могу творить все, что хочу, и никто мне не откажет, улыбаясь, ответил ей, выкручивая сосок. Но это очень приятно, когда к тебе испытывают искренние эмоции и знают о твоих силах, но при этом не боятся, а только рады, когда ты их применяешь на них. Аха, я же твоя собственность, как же я могу вести себя иначе? Простонав, говорит рыжая и, потянувшись ко мне, обняла меня за шею и поцеловала, а отстранившись, добавила, и я рада, что ты позволяешь показать мои чувства и притвориться твоей девушкой иногда. А зачем притворяться? Поднял я бровь в удивлении. Я, кажется, много раз тебе говорил, что мне нравятся все грани твоего характера, а не только рабский. Говорил, но я думала, что это игра. МДА, даже как-то обидно, говорю, улыбнувшись и чмокнув ее в нос. Нет, не игра, и с этого момента я предлагаю, не приказываю, стать моей девушкой и одной из будущих невест наравне с героями Джесс. Предлагаю словами, если мои действия до этого были непонятны, была бы внимательнее, могла бы уже давно это заметить потому, как я с тобой общаюсь. Спасибо, и мне чуть не сломали ребра в объятиях, и я постараюсь быть внимательнее. Кстати, а ты насколько к нам? Еще через полчаса ласк, без перехода к чему-то весомому, спросила она, до конца лета и до начала учебы, если не прогоните. А еще ты ведь знаешь про кристалл, так что этот месяц может растянуться очень надолго, пожал я плечами. Ага, тебя прогонишь. Да, что-то я про кристалл и забыла, рассмеялась девушка. А к чему вопрос? Да хотела узнать, смогу ли я выбить пару дней личного внимания или нет, ну и попросить первые дни ночевать у меня, смущаясь, выдала Перси скороговоркой. Ахаха, да без проблем, только с завтрашнего дня. А то мне интересно, что учудят близняшки сегодня ночью после подарков да под закладками, ответил я. Договорились, радостно чмокнула в губы меня рыжая. И да, я решил, что не буду ломать твою маму грубо, как мы обговаривали раньше, это уже не интересно. Аха, ну тут дело твое, у тебя полное мое разрешение делать что хочешь с ними, улыбаясь, ответила Перси. А я уже знаю, как можно было бы дрессировать сестер Блэк без ломки характеров, если мягкий метод сработает на Молли. Посидев так еще с часик и пообщавшись, мы привели себя в порядок и оделись, после чего направились к столу, где хлопотала Молли. Закладки на нее и Джин не встали как влитые, как будто им там самое место. Тут не было, как я и говорил, ничего серьезного, что ломало бы их характеры, но зато было много всего по мелочам, начиная от простой рассеянности в определенные моменты до влюбленности, Джинни, и коротких вспышек похоти, Молли. Хотя, судя по поверхностному сканированию, заинтересованность у Молли и так была, мои подарки постарались, а внешний вид закрепил. После завтрака Перси и мелкие утащили меня показывать мою комнату и дом в целом, а близняшек забрала Молли помогать ей в огороде. Домик, конечно, впечатлял и удручал одновременно. Впечатлял тем, как Молли смогла обеспечить уют и выкрутиться из очень сложной ситуации, но это же и удручало, ведь везде была видна нехватка средств. Да, однозначно решено, хотят они или нет, но Уизли обзаведутся новым домом, а с учетом того, что эта земля не их, а арендована, и иногда им приходится перемещать дом в другое более дешевое место, то тут все еще проще. Оставшись ненадолго в своей комнате наедине, написал записку Елене с просьбой узнать по поводу земли недалеко от Хаксмида для постройки дома для большого семейства и, вызвав Софи, попросил отнести записку по адресу. Не вижу проблем в том, чтобы обеспечить нормальным жильем свою будущую семью, а хотят они этого или нет. Да когда меня волновали такие мелочи. На обед из министерства вернулся Артур. Мнение у меня о нем сложилось неоднозначное. Нету такого резкого негатива, как к Малфою, нету и злорадства, как к остальным мужьям, с чьими женами я сплю, но и уважение, как Молли или некоторые мои друзья из другого мира, он не вызывал. Да, он старается как может, но явно старается не в ту сторону. Тут и слишком мягкий характер и абсолютный пофигизм на отношения окружающих, и даже несмотря на заботу и семейную любовь абсолютное безразличие к жене и дочерям. Ну и как вишенка на торте, маниакальное увлечение всем Магловским. Ну, теперь понятно, почему Молли хоть и любит его, но холодок проскальзывает в эмоциях. Вот не удивлюсь, если у них секс был всего 6 раз. Вот она и стала себя запускать, чтобы другие на нее не обращали внимания и у нее не было соблазнов на измену мужу. А тут я со своими подарками и комплиментами в письмах. Но до того, как меня увидела, она все это не воспринимала всерьез, ведь она не поверила тому, что я не малолетка. Хе-хе-хе. Зато теперь увидела и задумалась, хотя теперь ее будет подначивать то, что она плохо выглядит и вряд ли я ей заинтересуюсь всерьез. Но это мои мысли, а как оно на самом деле, будем посмотреть. Обед закончился только на час позже, да и то после того, как Перси напомнила отцу, что ему пора на работу. Да, весь обед я подвергался форменному допросу от Артура, и даже Молли не могла его остановить, хотя многое хотела сама спросить, а главное позаботиться о том, чтобы все поели. Меня почти 2 часа бомбардировали дичайшими вопросами по элементарным вещам, чего стоят вопросы про некоторые виды обуви, о каких-то вещах, связанных с отходами производства, сломанными вещами типа Е-образных железяк или букв от пишущей машинки древнего образца. И это самые адекватные вопросы, по которым чувствовалось, что он ни черта не знает о Маглах и живет устаревшими понятиями лет так на 200, и это при его-то должности в министерстве. Огромное спасибо Перси, которая меня от этого спасла. Да, я мог и сам, но решил же ограничить влияние на разум их семейства. Уходя, Артур сообщил, что дома может не появиться раньше завтрашнего обеда, и вообще дома будет очень редко, так как у них в отделе начался аврал из-за реформ в Хогвартсе, которые потянули и породили множество реформ в самом министерстве. Да еще и Дамблдор начал процесс с отмены и пересмотра многих ограничений на различные виды магии. После обеда, когда все разошлись по своим делам, Перси заниматься, а близняшки с мелочью ушли играть в квиддич, я остался на кухне, продолжая медленно объедаться сладостями, по дороге читая отчет от Елены по уже сделанным делам, которые она прислала за обедом. И вот на сладкое меня что-то сильно прорвало, вот очень понравились сладкие печенья и еще какие-то хрустяшки из травы и сахара в исполнении Молли. Реакция Молли была умилительной, довольное лицо с доброй улыбкой от того, что кто-то так аппетитно хрустит ее сладостями, кроме семьи, которые она постоянно обновляла на столе, стараясь не мешать моей работе. Пока я был занят, она действительно не мешала и молча продолжала заниматься своим делом, варя зелья, как я понял, на продажу, а позже начиная готовить ужин. Когда я закончил, стал как мог помогать ей в готовке ужина. Я, конечно, не шеф-повар, но готовить умею, хоть и не люблю, да и просто нарезать ингредиенты и вовремя их ей отдать вообще не проблема. И вот тут ее прорвало не хуже, чем мужа. Хотя вначале и было простое общение, где я вел себя с ней как ровесник и немного флиртовал, что немного вводило женщину в когнитивный диссонанс. Знание того, сколько мне лет, и мой образ ей легче не делали, хоть Альберта и Рани, да и Перси тоже, рассказывали, что я попал в странную ситуацию и на самом деле старше, чем должен быть. Но она до конца в это не верила, и для нее это было не сильно понятно. Незадолго до ужина она кое-как справилась с внутренними противоречиями, либо же ненадолго их отложила в сторону, и в ней проснулась ее забота и женское любопытство, из-за чего на меня посыпались вопросы. Да, ужин прошел весело под множество вопросов Молли о том, как это со мной случилось и как я жил. И судя по ее задумчивому выражению лица в конце ужина, за этот месяц она постарается расспросить меня обо всем. Ну а я не против, даже ради эксперимента можно рассказать и вообще все, кроме разве что ментальной магии. В крайнем случае затру излишки ее памяти. Ну и кроме расспросов она решила окружить меня заботой и собирается привлечь к этому и дочерей. И что самое интересное, в ее мыслях иногда проскальзывали мысли не только о материнской и сестренкой заботе, но и о женской, которые она хоть и гнала, но как-то с линцой и без негатива к ним в целом. Когда Молли уже собиралась всех гнать спать, я решил, что пора бы уже перестать мучить близняшек и подарить им их подарки на день рождения, так же как и подарки Перси, чей день рождения я тоже пропустил. Первым делом близняшки получили обещанный конверт с копией карты мародеров и 3 увесистые красиво упакованные коробки. В первой был чемодан с полевой лабораторией алхимиков и зельеваров, оборудованный по последнему слову магической техники. Если в него спуститься, то попадаешь в маленькую комнату, в которой есть 3 двери. Одна дверь вела в саму лабораторию, вторая в рабочую зону, в которой имелись полки для книг и стол для расчетов, ну а третья вела на склад для ингредиентов и готовой продукции. Во второй коробке как раз и были те самые ингредиенты, большой запас самого распространенного и немного редкостей. Ну и третья коробка была забита разным нижним бельем эротического толка и была в качестве шутки. Такие же коробки получили Перси и Молли, как мать именинниц, но в коробке Молли было не только нижнее белье, но и платье с сарафанами и другой одеждой на ее нынешний размер, а также множество полезных мелочей. Из полезного – специальные котлы, перчатки из драконьей кожи и из кожи виверны, какие-то кухонные принадлежности и многое другое, что нужно домохозяйкам. Перси вдобавок к шуточной коробке получил ошейник-чокер с сапфиром посередине, который был очень сложным артефактом. В этом чокере было намешано множество всего – определитель ядов, магический пробойник защитных куполов, порт-ключ и пара функций сексуального подтекста. Ну и последней частью подарка был здоровущий блокнот, зачарованный на привязку к хозяину на крови и на 5000 страниц вместимостью, ну и к нему шла перьевая ручка Паркер магического образца с бесконечными чернилами, которые вырабатывал магический накопитель внутри ручки. Реакция всех на подарки была ожидаема. Близняшки, визжа от восторга от карты, обняли и поцеловали в щеки и умчались в комнату рассматривать подарки, о ценности которых еще даже не подозревали, так как даже не вскрыли коробки. После этого Перси подарила глубокий и долгий поцелуй, а чокер уже украшал ее шейку. А вот с Молли пришлось побиться, словесно, естественно. Она, увидев сверху полезные подарки и не видя внизу шуточные, наотрез отказалась принимать столь дорогие изделия. Это она еще не знала, сколько стоит этот на вид простенький чокер, который на самом деле обошелся почти в столько же, как и все подарки близняшкам. Но под убеждениями от Перси и меня она все же сдалась, и то после часа споров и убеждений, что для меня это, по сути, ничего не стоило, и приняла подарок, а больше всего на нее подействовала угроза того, что я обижусь. Я тут, видите ли, о них как о семье забочусь, хочу порадовать, а меня обижают, отказываясь подарок принять. Ну, примерно как-то так я и сказал сгоряча, и вот после этого она сдалась и, улыбнувшись, приняла подарок, причем дико покраснев, заметив, наконец, второе дно подарка и торчащий из него полупрозрачный лифчик. И только после этого мы уже разошлись спать. Я, как и планировал, остался спать у себя в комнате и посмотреть на реакцию миссис Уизли и близняшек. Судя по шуму, исходящему от комнаты близняшек, они еще только с шуточным подарком разбираются, и ждать их, возможно, нужно не сегодня. Ну, если я не прав со своими расчетами, то после того, как все уснут, отправлюсь к Перси или сам отдохну, еще не решил. Первыми любопытными мордахами были Рони и Джинни. В их действиях не было ничего пошлого или предосудительного. Девочкам просто стукнуло в голову, что они хотят посмотреть на то, как я сплю. Постояв десяток минут у двери и понаблюдав, как я лежу, притворяясь спящим, словили скучняшку, не обнаружив в этом действии чего-то необычного и интересного, и тихо ушли по своим комнатам. Следующей визитершей оказалась Молли. Вот ее я еще как минимум несколько дней тут не ожидал увидеть. Молли была вся красная от смущения и злости и хотела мне многое высказать, но зайдя в комнату, обнаружила меня спящим, и как и ее младшие дочери залипла на это зрелище, почти моментально успокоившись. Да что это у них за фетиш на спящих? Очень странно, но мне интереснее было то, как одета женщина и как она повела себя дальше. Молли была одета в подаренные мной вещи, в одни из самых пошлых. Почти прозрачный светло-коричневый ночной халат чуть ниже попки, а из-за того, что он был развязан, четко виднелось, что она без лифчика. Я был прав, груди у нее были больше, чем в каноне. Размер так 7-8, и хоть они у нее чуть провисли из-за их тяжести и запущенности всего тела, но выглядели очень аппетитно. Также она надела трусы из специфичного комплекта, они были классическими панталонами, но вот на ягодицах они были специально сужены, и из-за разреза между ног ее половые губы были открыты и видны. Постояв с полчаса, она полностью успокоилась и даже стала возбуждаться, и решила уйти, чтобы не дразнить себя. Но перед уходом она подошла к кровати, зачем-то нагнувшись, чтобы поправить мне прическу и подушку. И в этот момент ее грудь легла на одну из моих рук, и я, изображая спящего, у которого хватательный рефлекс, взялся пальцами за ее грудь, став ее мять. Изобразить спящего было элементарно, уже не раз так проделывал. Молли же вместо резкого отстранения застонала и, убедившись, что я сплю, замерла, упершись руками в стену около кровати и закусила ртом руку, чтобы не продолжать стонать от удовольствия, чтобы не разбудить меня. Я же, поняв, что Молли потерялась в себе, присоединил к играм с ее грудью и вторую руку. Игры были бесхитростные, я просто грубо мял ее тяжелые сиськи, теребил ее соски и совершал движение рукой, как будто даю корову, гладя весь объем груди. Доведя ее до первого оргазма почти за час, я стал спускаться по кровати и впился в один из ее сосков губами, став его покусывать, облизывать и посасывать, а освободившейся рукой стал гладить ее половые губы, загоняя пальцы в очень узкую киску. Да, семь родов ее не растянули совсем, только бедренные кости стали шире. Когда Молли отошла от оргазма и поняла, что я творю с ее телом, она запустила какое-то хитрое диагностическое заклинание, но убедившись, что я сплю, позволила мне играться с ее телом, уверенная в том, что я этого не вспомню утром. Из моей комнаты женщина выходила через два часа полностью измотанная, испытав еще пару оргазмов. В ее голове был полный сумбур, она шла меня отчитать и высказать очень многое, а в итоге чуть не переспала, и то, что я спал, только еще больше ее смущало. Но несмотря на все это, она была довольна, хотя ей теперь придется подумать очень о многом. Но это завтра, сейчас она не в состоянии нормально мыслить. Да, в голове миссис Уизли целая каша из заботы, похоти, вины, сомнения и еще много чего. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока я думал и анализировал все произошедшее, ко мне, наконец, пришли желанные гости. Пришли под самое утро, так что будем использовать кристалл. То, что они придут, я был полностью уверен. В отличие от Молли и Перси, их я обрабатывал с самого первого дня встречи в школе. Да, я особо не взаимодействовал с ними, но нужные закладки на влюбленность и так далее уже стояли и требовался только толчок, который все это запустит и плавно переделает их так, как мне надо, и таким толчком стал подарок, притом очень недешевый и очень важный для них подарок, а не как карта для баловства. И да, сейчас они были единственными представительницами эталонной работы менталиста в моем лице, так как именно так и положено менять характер и поведение, а не как почти всегда я это делаю, то есть грубо и топорно. Грамотное и тонкое внушение, нужные подвязки на протяжении долгого времени и нужный толчок-ключ – вот правильные действия, а не стирание личности и замена ее другой или грубые закладки, как обычно. Но не всегда хочется и есть возможность возиться. Сейчас по такой же схеме, как и близняшки, обрабатываются все младшие курсы представительниц канона, чтобы к 16 были полностью моими. Ну и свои косяки со всеми Гринджер и Джесс пытаюсь исправить. Девушки были одеты в очень сексуальное белье из моего подарка. Два одинаковых комплекта, но разного цвета. Красный и бирюзовый. Чулки чуть выше колена, крепящиеся поясами и подтяжками, прозрачные лифчики с разрезами на сосках, и такие же прозрачные стринги с разрезами посередине. Сейчас они, как и мать и младшие сестры, стояли возле кровати, залипнув с глупыми улыбками, и смотрели на меня спящего. Да, семейный фетиш у них на спящих мужчин. Надо проверить и на старших сестрах, но в моем распоряжении пока только Перси. Через полчаса они нерешительно посмотрели друг на друга и, кивнув головами, решительно направились к кровати, растеряв всю смелость в процессе подхода, и осторожно забрались ко мне под тонкое летнее одеяло с чарами комфорта. Обе девушки устроились по бокам. «Доброе утро, рыжики», — говорю, хватая их за попки, а после целую каждую в губы, а свободные руки девушек в это время начали ласкать мой уже стоящий член. «Ух, мне уже нравится это утро. Нам тоже, Гарри, мы хотели тебя поблагодарить за подарки. Нам они очень понравились», — как обычно, разделяя фразы и дополняя друг друга, начали говорить девушки. «Я, кстати, наверное, единственный, кто их с гарантией может отличить друг от друга, так как кроме ментала, единственное, что их отличает, это то, что Джорджия любит добавлять в одежду бирюзовый или голубой цвет, а Фредди красный. Вижу, и я рад», — говоря это, щелкнул резинкой пояса для чулков Фредди. «И вот тут у меня вопрос, как мне к этому относиться?» «В каком плане, Гарри?» — спросила Фредди. «Мы видим ваши отношения с Перси и твой подход к другим девушкам и решили, что так будет правильно», — добавила ее сестра. «Ну, такую благодарность я приму в любом случае. Кто же откажется от секса с близняшками?» «Пока говорю, вхожу пальцами в их тугие попки, растягивая анальные колечки близняшек, отчего девушки, уткнувшись мне в шею, начинают стонать. Но я имел в виду другое. Мне к вам в этой ситуации относится как к шлюхам, которым я заплатил за секс, или как к моим новым девушкам. А если второе, то вы говорили с Перси, как я вам советовал, и уже узнали о наших отношениях. Мы просто хотели отблагодарить, и очень надеялись, что сможем стать, как и сестра, твоими девушками. Но, если ты... Никаких «но», перебиваю их сбивчивую речь. Я буду рад вам как моим девушкам, но вам придется привыкать к большой компании конкуренток. Спасибо, мы привыкнем, и будем очень послушными, в один голос выдали близняшки, радостно улыбаясь. Ага, так я и поверил в послушание, но надеюсь в постели вы меня не разочаруете. Говоря это, надавил руками девушкам на головы, давая понять, что от них требую. Девушки, хихикая и целуя мой торс, стали спускаться к паху. Добравшись до моего члена, девушки стали осторожно его изучать. Торопить я их не стал, мне была приятна их неопытность и самоотдача. Они немного со страхом изучали мой член губками и язычками. Их пугал мой размер, но их киски уже текли в предвкушении, когда я их порву, а фантазия рисовала много разного. Да, мне понравилось, как подо мной извивалась Перси, и я решил этот размер оставить стандартом до конца лета, пока нахожусь в гостях у Уизли. Хоть я и решил действовать с мозгами рыжих по мягкой схеме, но вот трахать я их буду по полной, а они с их фанатизмом смотрятся отличными игрушками для садиста. Да о чем говорить, если даже Молли без принуждения столько раз кончила от грубых игр с ее сосками, а близняшки уже вовсю старательно и без страха работают языками и губками, полируя мой член и яйца, стараясь сделать как можно приятнее. Уже после 5 минут активной работы своими шустрыми острыми языками они забыли о страхе, и в их головах осталась лишь одна мысль – сделать мне как можно приятнее. И это закрепило новую грань их фанатичных интересов. Вот теперь точно можно сказать, что привязка прошла полностью и идеально. Девушки очень старательно работали своими ротиками и, понимая, что мне их действия нравятся, становились смелее и активнее. Уже через час после 2 порций моей спермы себе в рот, близняшки уже начали брать член в рот и стараться пропустить его как можно глубже в горло, начиная полноценно сосать. Пока одна сестра заглатывала мой хуй, тренируя свое горло, вторая стояла, нагнувшись над головой, давая свои груди на растерзание моим губам и зубам, стараясь при этом тоже меня ласкать. Менялись они местами после каждого моего оргазма, продолжалось это 5 часов, если не больше, и я не думал, что они смогут меня умотать. Но нет, эти рыжие красотки умудрились вымотать меня только своими ртами так, что я уже насытился сексом и почти вырубался. Перед тем, как вырубился, почистил их тела чарами, сгребая их в объятия, и уснул довольный. Примечание к части. Вот добрался и до рыжих. Жду тапки. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/ryad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые 2 части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ryad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/ryad/fits10598582. Глава 27. Рыжие семейства. Совращение Молли, на редактуру Бети. Утро у меня начиналось просто отлично в объятиях 2 красавиц, спортсменок, которым только 2 недели назад исполнилось 16. А они уже дорвались до плотских утех и хотят все это познать и изучить, а главное подарить много удовольствия мне. Будить никого не пришлось, обе девушки уже ждали моего пробуждения, поглаживая мой утренний стояк ручками. Подарив им по поцелую, вспомнил, что эти 2 рыжие влюбленные бестии вчера загоняли меня своими ртами так, что я даже не опробовал их кисок, так что утро начнется с лишения девственности. Так что, нацеловавшись, я встал с кровати и уложил близняшек друг на друга на самом краю. Для удобства я даже уменьшил кровать и переместил ее в центр комнаты. Поза получилась интересной. Сверху почти стояла раком Джорджия, фиксируя под собой лежащую Фриди. Чтобы их киски были друг напротив друга и касались друг друга, Фриди пришлось изогнуться и запрокинуть ноги так, что ее колени были почти у ее же лица и за руками сестры, которая их держала, чтобы Фриди не изменила позу. Лица тоже были друг напротив друга, и сейчас я смотрю на целующихся по моей просьбе близняшек, и зрелище это очень даже возбуждающее. И прежде чем идти к их кискам, я встал возле их лиц и просунул головку члена между их ротиков, и теперь, целуясь, они обсасывают и ее. И вот это их порадовало, вызвав более страстный поцелуй и активную борьбу языков на головке члена. Кончив в их жадные до моей спермы рты, обошел их и, просунув член между их прижатыми кисками, стал двигать бедрами, дразня девушек, при этом разминая ягодицы Джорджи. Хорошо смазав член их выделениями, надавил на вход во влагалище Фриди и одним плавным движением загнал член почти наполовину, пробивая ее целку и не давая девушке адаптироваться и привыкнуть. Под громкий крик погрузил член дальше, пока не уперся в матку. Совершив пару толчков, вынул член из киски Фриди и, подставив член к влагалищу ее сестры, повторил процесс с полного погружения с разрывом плевы Джорджи. Киски девушек были чрезвычайно узкими, и даже с суккубусом разрабатывать их было не очень легко, но приятно. Мне приятно, а девушки выли от боли и пытались извиваться, но магия жестко их фиксировала на месте. Благодаря чарам я мог не бояться повредить девушек, иначе мне пришлось бы или уменьшать размеры члена, или довольствоваться неполным проникновением в их тесные киски. Также из-за чар девушки гораздо быстрее привыкли к моим габаритам и освоились в управлении мышц влагалища, а то, что они спортсменки, сказалось на этом положительно, мышцы у них были очень даже развиты. Уже часа через два или три девушки перестали кричать и извиваться всем телом от боли и стали полноценно получать удовольствие и стараться работать своими кисками, доставляя дополнительное удовольствие мне. А еще через два часа обе рыжие вырубились от усталости. Эх, что-то упустил я этот момент и не насытился, но будить и приводить в сознание их магии не стал, пусть отдохнут. Почистив тела близняшек и комнату от последствий веселья, снял барьер и отнес их по кроватям в их комнату спать, а сам направился к Перси за продолжением. С учетом того, что я ее разбудил, девушка была очень рада моему приходу, но и она долго не продержалась. Все же для нее прошло не так много времени после прошлого развлечения, и вырубилась она через пару часов активной скачки на моем члене, удовлетворяя мое желание анального секса. Поспав вместе с Перси пару часов, выбрался из ее объятий и, не став будить, отправился на утреннюю тренировку. В доме было только 6 утра, и из неспящих была только Молли, начинающая хлопотать по дому. Надеюсь, она будет не сильно против моих занятий на заднем дворе возле окон кухни. Хе-хе, раз соблазнять, так по полной программе. А тело я уже свое давно привел в норму, не атлет, конечно, но уже и не задохлик, каким был изначально. Выполнив весь комплекс медитации и растяжек, трансфигурировал голема с псевдоразумом для отработки комплекса рукопашных приемов и фехтования. Да, потихоньку начинаю вспоминать школу боевой магии стихийной и бесполочковой направленности, а для них без умения в ближнем бою никак. Но я и в моем мире даже до уровня мастера не дошел в этом направлении, так что сейчас это так, детский лепет и просто разминка. До прямого управления стихиями еще очень далеко, не готово ни тело, ни аура с энергоканалами. За моей тренировкой уже пристально следили. Две сонные рыжие мордахи мелких, сидящих на ступеньках, выражали шок и непонимание, а Молли бросала взгляды только боковым зрением и старалась делать вид, что ей вообще не интересно, что тут происходит, а она просто занята ежедневными работами в саду. Закончив тренировку и обтерев пот снятой майкой, забросил ее себе на плечо и направился в душевую на втором этаже. Спустился я только через час к завтраку, хотя в душе провел полные 3 часа, отмокая под струями воды и медитируя. Как же хорошо, что я разобрался в устройстве кристалла с подсказки Николы и смог создать простенькие, относительно, плетения, замедляющие время в помещении без использования кристалла. В столовой, когда я спустился, были только Молли, которая сделала красивую прическу и надела новый сарафан из моих подарков поприличнее, и Артур, полностью загруженный в своих мыслях о работе. Судя по грустному и тихому поведению Молли, Артур даже не заметил ее новую прическу и платье. Ну а я не стал отказывать себе в удовольствии посмущать женщину и порадовать ее комплиментами. Похвалив мимоходом ее прическу и то, что она ей очень идет, поинтересовался, чем так вкусно пахнет, отчего Молли заулыбалась и ее настроение пошло вверх. Мало того, что ее старания со внешностью заметили не только дочери, но еще и заинтересовались тем, что она готовит. И вот что для нее важнее, я даже не знаю. Пока все собирались и женщина сервировала стол, я не стал себя сдерживать в словах и заметил, что новый сарафан выгодно подчеркивает ее красоту и хорошо закрепляет взгляд на ее грудь, которая смотрится в нем отлично. От таких прямых комплиментов Молли впала в ступор, не зная, как реагировать, и стала посматривать на мужа. Не дождавшись никакой реакции от Артура на мои прямолинейные слова, Молли, фыркнув, стала выставлять тарелки с едой напротив меня, нагнувшись так, что через круглое декольте сарафана мне открывался отличный вид на ее грудь, и я даже заметил, что на ней один из прозрачных тонких лифчиков. Я не преминул заметить это, обрадовавшись, что ей понравился мой подарок нижнего белья и она его носит. На мои слова Молли густо покраснела, но не стала резко выпрямляться, продолжая радовать меня видом своей груди еще пару минут. Артур же продолжал витать в своих мыслях и никак не реагировал, что злило Молли еще сильнее, но ей пришлось заканчивать шоу для меня, так как завтракать пришли Джинни и Рани. Перси же не вышла на завтрак, проспав до самого обеда. Артур, доев без аппетита свой завтрак, попрощался со всеми и через камин ушел на работу. Следующие две недели августа проходили примерно как я и планировал. На столовую и внутренний двор были наложены мои экспериментальные печати, растягивающие время, где постепенно один час стал превращаться в десяток часов, но из-за закладок, установленных всем еще в первый день, это никто не замечал. Молли очень радовалась, что все успевает сделать по дому и вечером устроить общение с семьей. Единственное, что ее огорчало, что нет старших дочерей и поведения Артура. Как я и думал, Молли не отстала с расспросами и плавно вытаскивала всю информацию обо мне. Рассказал я о многом, и о первом и о втором мире тоже рассказывал без утайки, но информацию о личной жизни пока не выдавал, не стоит их шокировать тем, что происходило во втором мире. Ожидаемого охлаждения в общении не возникло, а даже наоборот, забота и теплота общения только увеличивались. Не ожидал, признаюсь честно, не ожидал. Так случилось даже не из-за моих закладок на их сознание, а из-за выверта магии мира. Сам мир не позволил Уизли осознать мои рассказы в полной мере. Тут все сработало так же, как и в моих чарах отвлечения внимания, но более глобально. Все, что мир не хотел, чтобы они знали, он менял и преобразовывал в другую, похожую, но устраивающую его информацию. Теперь все Уизли, которым я рассказываю мою историю, считают меня продвинутым путешественником во времени, который жил в нескольких разных странах, а потом вернулся домой. Интересно получилось, и ведь не соврал ни разу, но и правда они узнали меньше половины. В общем, все шло как надо. Первая неделя была более-менее спокойной, я продолжал ежедневные утренние тренировки, за которыми наблюдала Молли и младшие. Также я продолжал дразнить и радовать Молли откровенными комплиментами, а она стала носить только то, что подарил ей я, да и следить за собой тоже стала, постепенно приводя себя в порядок как внутренне, так и внешне, но это процесс долгий. Близняшки все время пропадали в своей новой лаборатории и выбирались из нее только для того, чтобы поесть и отблагодарить меня в моей комнате или где мне этого захочется. Кроме их лаборатории, туда они даже меня не захотели пускать. А вот с Перси нам пришлось свои планы немного пересмотреть. Не учла она, да и я, столь активное влияние семьи на время. Да и оказалась она не менее жадной до новых знаний и книг, а их у меня множество. Нет, конечно, ей это не мешало ластиться ко мне весь день, и если я не занят близнецами и охмурением ее матери, она все время была рядом или на мне. Но вот самым неучтенным фактом даже мной оказалась ее мать, из-за которой я приходил к Перси после полуночи, а то и под утро, а точнее ее реакция на мою ночную выходку в первый день. Теперь каждый день, когда Молли убедится, что все разошлись по своим спальням и улеглись спать, она шла ко мне, наблюдать, как я сплю. Фетиш, ё-моё, и за ним были застуканы все поголовно. Стоит мне покемарить или заснуть, не загоняв до беспамятства близняшек или Перси, то они сидят или лежат и пялятся. Не понимаю я их. Во второй день Молли простояла, наблюдая за мной и думая о чем-то своем почти полночи. Я даже кристалл активировал незаметно, так бы и до утра простояло. Согласовав свои внутренние противоречия и тяжело вздохнув, женщина разделась и подошла ко мне, применив те странные чары сканирования и, убедившись, что я сплю, нагнулась над моей рукой так, чтобы ее повисшая грудь легла мне в ладонь. Не став ее разочаровывать, стал сонно мять ее, отчего женщина, прикрыв рот рукой, застонала и снова проверила, сплю я или нет, и успокоилась она с проверками только когда кончила и обе мои руки стали активно мять ее тяжелые груди. Мне поддерживать такое состояние тела и обманывать ее чары было легко, так что я развлекался по полной программе, распуская руки и лаская ее как мне нравится. Молли оказалась еще той извращенкой и мазохисткой. Когда мне надоело мять ее вымя и я стал грубо играться с ее сосками, выкручивая и щипая, иногда даже не сдерживая сил, и со стороны могло бы показаться, что я пытаюсь оторвать ее толстые соски. Она просто наложила на себя силенция, чтобы не разбудить меня своими криками. Вот так Молли стала приходить ко мне каждую ночь. С каждым днем ее визиты становились все длиннее, а мои действия становились все свободнее. Мои руки все смелее и грубее ласкали послушное и податливое тело женщины. После второго оргазма Молли обычно теряет над собой контроль, и с ней можно творить все, что хочется. Я уже не только игрался с грудями, но и использовал киску с девственным анусом, подготавливая его заранее к моему члену. В последние два дня моей первой недели пребывания у Уизли, Артур все-таки смог выбить себе выходные и ночевал дома. Но Артур продолжал не замечать изменения во внешности жены и моего откровенного флирта с ней. Я уже даже заподозрил, что он играет и притворяется, чтобы получить какую-либо выгоду от измены жены со мной. Но как показала проверка его памяти и мыслей, он серьезно не видел ничего вокруг и был в своих мыслях о работе и проектировании летающей машины. Так к чему это я, вспомнил. К тому, что даже наличие Артура дома не помешало Молли приходить ко мне по ночам. Как я позже узнал, он получал сомнеус в лоб и крепко спал до утра. И была она особо активная и смелая и даже ни разу не проверила, сплю я или нет, даже когда я особо активно игрался с ее клитором и анусом, растягивая колечко во все стороны пальцами. И вот в первый день выходных Артура после особо сильного оргазма она опустилась на пол на колени, а голову положила мне на живот, отдыхая от ощущений, а ее лицо было в опасной близости от моего члена, обдавая его горячим воздухом от тяжелого дыхания. Ну я и не выдержал соблазна и, положив руки на голову Молли и взявшись за волосы, зафиксировал ее голову, после чего вошел в ее горячий рот. Первые пару минут Молли пыталась сопротивляться, но из-за усталости и неудобной позы она не смогла ничего сделать, чтобы мой член не заполнял ее рот и горло. Смирившись с происходящим и успокоившись, опять кастанула те чары сканирования. Хе-хе, а что я? Я ничего, я сплю, а то, что глаза открыты, она не видит, ей не до этого, у нее сейчас первый в жизни минет. Хм, а может и не первый, с учетом того, как ее язык начал двигаться, когда она поняла, что я сплю и решила продолжить начатое мной и самой начать меня удовлетворять. Ну или она до этого хорошо тренировалась на чем-то, так как в ее памяти я не обнаружил ничего с этим связанного, кроме того, что происходит сейчас. В этот раз Молли просто сбежала, когда я через час активной работы ее рта и языка кончил и наполнил ее рот спермой. Ну как сбежала, ускоренно поковыляла к выходу на затекших ногах и с полным ртом спермы, старательно ее глотая. Весь следующий день она старалась избегать встреч со мной взглядом и была особо тихо и краснела больше, чем обычно, на мои комплименты. Я уже подумал, что ее ночные визиты прервутся и придется ее как-либо стимулировать по-другому, но нет, ночью она снова пришла и, начав с традиционного залипания на меня спящего, двинулась сразу к моему паху. А добравшись до меня, осторожно спустила мои штаны, сразу став изучать мой еще вялый член руками, и он ее не подвел, начиная вставать и крепнуть. И когда он встал полностью, по ее бормотанию я понял, что вчера была чистая импровизация и она действительно не знает, что с ним делать, и сейчас будет первый ее осознанный эксперимент в этом. Но у нее оказался в этом талант, и ее инстинктивный минет мне очень понравился. Ее толстый язык и пухлые губы довольно-таки хорошо справлялись с моим удовлетворением. В этот раз она задержалась подольше и ушла только часов пять спустя, когда более-менее сносно уже научилась делать минет, заглатывая всю длину моего члена. Ее визитом я остался полностью доволен, хотя в этот раз и работала только она. Вот вторая официальная неделя, без учета растаскивания времени, моего пребывания у Уизли была более интенсивной и интересной. Артур после своих выходных полностью пропал на работе, почти не появляясь дома, а когда появлялся, был хмурый и уставший, и почти ни на что не обращал внимания, а к середине недели его вообще отправили в командировку в США для составления контракта для поставки магических артефактов, защищающих бытовые приборы Макглов от магической энергии. Все это нужно было для Хаксмида. Ну а мне это все на руку, не будет мозолить глаза и мешаться. Хотя в первую неделю его пассивность, невнимательность и отрешенность мне тоже играли на руку, но сейчас это уже было не нужно. С начала недели мои тренировки по утрам стали намного дольше, так как наконец-то заработал пассивный барьер замедления времени. Я смог доработать это плетение чар почти до идеала. За моими тренировками Молли наблюдала вполне в открытую и особо не шифровалась занятостью в огороде. Скорее, ее занятость в огороде была предлогом подразнить уже меня ее позой почти оголенной задницей из-за длины новых сарафанов и платьев. Молли теперь стала носить только то, что я ей подарил. Причем с каждым днем одежда становилась все смелее. Видя изменения в одежде и поведении матери, Перси и близняшки тоже стали одеваться и вести себя откровеннее, тем самым радуя меня. Да и мой флирт перестал быть на грани, а скорее уже ее переступил. Я спокойно позволял себе щипать и хлопать ее по заднице, или позволять себе посадить ее себе на колени во время обеда или ее расспросов о моей жизни. Да, некоторые особо наглые и смелые моменты в виде игр с ее грудью или моя рука у нее между ног проходили почти мимо ее сознания. Она думала, что она этого хочет, а не то, что это с ней происходит на самом деле. По ночам Молли продолжала приходить, и уже не только позволяла ласкать свое тело, но и сама ласкала мое, а уходила только полностью вымотанная оргазмами и сделав мне минет. Под конец второй недели она особо заигралась, и после минета решила, что хочет еще ласки и осталась в комнате, но не рассчитала своих сил и после еще трех оргазмов обняла меня и уснула. Но я не собирался упускать повод все из тайного перевести в явное. Если забрыкается, использую уже проверенный на близняшках метод и активирую закладки, так как играться уже начинает надоедать. Дав Молли отдохнуть и покемарив пару часов сам, так как тоже вымотался за день, перешел к активным действиям. Не выбираясь из ее объятий, перевернул женщину на спину и, раздвинув ноги шире, устроился между них, подставив уже каменный член ко входу все еще текущего влагалища. Кому-то снятся хорошие сны, начал медленно погружаться внутрь. Ах! Молли инстинктивно шире развела ноги и обняла меня за шею руками и начала просыпаться, когда головка и четверть длины члена уже были внутри нее. «Доброе утро, Молли», говоря это, продолжаю входить в ее узкую киску. Хотя для моих габаритов любая киска будет узкая, но вот я все же думал, в Молли будет посвободнее, все же семь родов. «Ах, какая же ты узкая, мне нравится, ах, доброе, ах, какой большой, даже больно, ах», произнесла женщина, и тут до нее дошло, что это не сон. «Ах, Гарри, нельзя, ах, больно, не двигайся, порвешь, ах», но не слушая ее, я молча стал двигаться активнее, проходя глубже. «Ах, больно, Гарри, стой, не двигайся, ах, нам нельзя, я же замужем, остановись, пожалуйста, остановиться, потому что больно или из-за Артура, но что-то это тебе не мешало почти две недели по ночам приходить за ласками, а в последние дни сосать, продолжая двигаться в умеренном темпе», сказал я. «Ах, порвешь, тише, Гарри, не так быстро, ах, как-то быстро она сменила приоритеты, даже как-то неинтересно, ну и ладно, все же так лучше, больно, но как приятно, ах, пожалуйста, дай привыкнуть, ах, хорошо», ответив, стал двигаться медленнее и плавнее, загонять член в ее нутро все глубже. «О, да, как хорошо, ах, плевать на Артура, и вообще, потом поговорим обо всем, ах, сейчас я хочу тебя, Гарри», простонала Молли, выдавая свои мысли и целуя меня в губы. После этого я хоть и стал двигаться медленно, но с каждым толчком погружал член все глубже, пока не уперся во вход в матку. Молли же в это время, широко расставив ноги, выгибалась подо мной и стонала во весь голос, стараясь ласкать мою спину своими руками. Через час активного секса, посасывая Моллин сосок, под громкий крик ее оргазма я продавил шейку матки и вогнал член в нее до упора, заполнив внутреннее пространство женщины полностью, став совершать легкие толчки. После этого крики Молли о том, как ей больно, но хорошо, стали нечленораздельны, а я перестал щадить женщину и ускорил темп фрикций. Молли продержалась в сознании еще 3 часа, после чего уснула, ну и я также уснул на ней, не вынимая из нее члена. Примечание к части. Как-то так, еще одна часть про рыжих в планах, еще одна минимум, а только потом к школе. Глава маленькая, так как посвящена отдельной теме. Мне кажется, так будет лучше, да и в мой стандарт от 5 до 10 страниц укладывается. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitzboek.net/ryad/fitz8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые 2 части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitzboek.net/ryad/fitz10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitzboek.net/ryad/fitz10598582. Глава 28. Развлечение в гостях у рыжего семейства. Часть 1. На редактуру беты. Ах, доброе утро, Гарри. Ах, значит, мне это не приснилось, услышал я, просыпаясь, голос Молли, начиная двигать бедрами. Доброе, пожелал я доброго утра и поцеловал женщину в губы, запустив язык в ее приоткрытый от стонов рот. «Ну и как тебе так просыпаться?» – спрашиваю, отстранившись от ее губ и заталкивая член на всю длину в ее киску. «Ах, восхитительно! Я кончаю!» – прокричала Молли, выгибаясь и вжимая мое лицо себе в грудь. «Но, ах, это неправильно!» «Что именно неправильно?» Задавая вопрос, выхожу из нее и переворачиваю расслабленную и не сопротивляющуюся Молли на живот, чтобы она встала раком, и после того, как она встала на четвереньки, снова погружаю свой член в ее киску, держась за объемные ягодицы, и шлепаю по ним руками. «О, да, какая у тебя огромная жопа, как же мне это нравится!» «Так что неправильно, неужто совесть начала играть за то, что мужу изменяешь, или может за то, что соблазняешь парня своих дочерей?» «Ах, Гарри, в этой позе я еще лучше чувствую, насколько у тебя огромный...» Говоря это, женщина стала активно двигать своим тазом, подстраиваясь под мой ритм толчков. «Ах, к черту Артура, за последний год я многое уже обдумывала в его поведении. Ах, а еще эти 2 недели показали многое. Ах, да, и ты постарался, чтобы я, ах, снова почувствовала себя желанной», продолжала говорить Молли, опустив голову к подушке и активно насаживаясь на мой член. «А как ты хорошо, ах, притворявшийся спящим, ах. Когда я начала сосать член после того, как ты, ах, между прочим, изнасиловал мой рот, я уже, ах, знала, чем это все кончится, ах».